17. Подготовка. Мы вернулись на дремлющий флагман, собравшись для планирования нападения. В первую ночь, что мы провели на борту Мстительного Духа, несколько из нас все еще носили цвета легионов, которым мы уже не ощущали никакой принадлежности. Сам Абаддон был облачен в свою разнородную боевую броню, создававшую впечатление, будто он состоит в каждом из легионов, но не предан ни одному из них. Через несколько коротких десятилетий мы собирались одетыми в черное, которого начал бояться Империум, и каждый из нас представлял на военных советах Абаддона свои собственные армии и флотилии. Мы сотнями стояли на мостике флагмана, заставляя услышать наши голоса и споря о том, какой из миров Империума уничтожить. Всей этой славе еще только предстояло прийти. Для начала нам нужно было провести сражение, которое скрепило бы нас воедино, или же погубило. Собрание состоялось на командной палубе Мстительного Духа, где когда-то стояли Гор, его братья-примархи и лорды-капитаны легионов космического десанта, которые сперва управляли судьбой Великого Крестового Похода, а затем решили судьбу восстания. Рядами висели знамена, изображавшие былые триумфы. Часть была соткана в виде гобеленов, другие представляли собой более примитивные собрания трофеев, связанных вместе и поднятых как штандарт победы. Большинство из висящих флагов увековечивали завоевания планет и сражения флотов, проведенные лунными волками за 200 лет их крестового похода, пока император не предложил им право изменить название, признавая их честь быть сыновьями Гора. Более грубые и ветхие символы являлись трофеями с поля боя, не из захваченных миров, а из сражений против верных трону сил по дороге Гора к Терри. Между ними располагались ритуальные эмблемы воинских лож, которые в равной мере распространяли в рядах 16-го легиона просвещение и измену. Глядя на обширный мостик, было сложно представить пустой зал, заполненным тысячами офицеров и несущих службу членов экипажа. Легионеры собирались здесь целыми рядами, докладывая на брифингах компаний и добавляя свои голоса к решениям, принимаемым внутренним кругом командующих Великого Крестового Похода. Галереи были выполнены в форме концентрических полумесяцев, чтобы вмещать военное присутствие, которого эти стены не видели уже сотни лет. С каждой потолочной балки и настенного крепления на нас глядело яростное желтое око Гора со щелью зрачка. Возможно, мне должно было бы казаться, будто свирепый взгляд осуждает меня. Но на самом деле я не ощущал ничего, кроме жалости. Сыны Гора пали настолько глубоко, насколько это вообще было возможно. Я судил по личному опыту, поскольку то же самое сделала тысяча сынов. Мы стояли вокруг центрального гололитического стола, горстка воинов на месте, где некогда стояли армии. Я чувствовал себя падальщиком, явившимся рыться в прахе славного прошлого. Я перечислю имена присутствующих, чтобы сейчас их внесли в имперские архивы. Некоторые из этих воинов давно сгинули, пав в долгой войне. Других не узнать. Их подлинные имена забылись, а изначальная личность погребена под множеством воинственных титулов, которыми их наделил напуганный Империум. Эти имена они носили тогда, в тот далекий день. Фальт Кибре, вдоводел, последний вожак разбитых юстерианцев и предводитель группировки Дурага Каль Эсмешхак. Вместе с ним было почти 30 его братьев, облаченных в тяжелую броню их смертоносного клана. Телемахон Лирос, капитан-мечник из Детей Императора. Он стоял в одиночестве, единственный из своих братьев, кто не стал пищей голодной страсти моей эльдарской спутницы. Тени, омрачавшие всю командную палубу, были не в силах приглушить блеск ликующей лицевой маски. Ашуркай, белый провидец, колдун и мудрец из тысячи сынов. Он стоял вместе с фалангой рубрикаторов, которая насчитывала 104 наших пепельных братьев. Такугра, его ворон-падальщик, наблюдал за происходящим со своего насеста на плече. Леорвин Укрис, известный, квящий его досаде, как огненный кулак. Капитан-артиллерист Пожирателей Миров и командир 15 Клыков. Он стоял вместе с Угревианом и четырьмя их уцелевшими братьями. Каждый непринужденно держал массивный тяжелый болтер. Саргон Эригеш, оракул Абаддона, воин-жрец из Ордена Медной Головы Несущих Слова. Он также стоял один, одетый в праведно-красное облачение 17-го легиона. Броню покрывали колхидские руны, нанесенные и стертой золотой сусалью. И я, Искандар Хайон, в то время, когда братья еще не звали меня Сокрушителем Короля, а враги Хайоном Черным. Мой доспех был окрашен в кобальтово-синий и бронзовый цвета Тысячи Сынов. А моя кожа тогда, как и ныне, имела экваториальную смуглоту, присущую уроженцам Киски. Рядом со мной находилась Нефертари, моя подопечная Эльдар, с темной броней и бледной кожей, плотно прижавшая к спине свои серые крылья. Она опиралась на изукрашенное копье, похищенное из гробницы старого мира Эльдар в глубине ока. С другой стороны стояла Гира. Злые белые глаза черной волчицы постоянно оставались настороженными. Ее настроение совпадало с моим. Мое нетерпение передавалось ее физическому телу. От нее смердело кровью, которую нам предстояло вскоре пролить. Ее шерсть пахла убийством, а дыхание войной. Абаддон оглядел это разношерстное собрание и с хтонийской скромностью постучал себя поверх сердца. «Мы – жалкая и оборванная банда, не правда ли?» По всему помещению раздались низкие смешки. Из всех собравшихся я держал собственную заинтересованность на самой короткой привязи. Мои мысли продолжали блуждать по залу паломничества Эзекииля на другом конце корабля, где в роли музейной реликвии лежал коготь Гора. Хотя психический резонанс, производимый окровавленными клинками, был окутан стазисом, он все равно давил на мои чувства. Прежде чем произнести свою часть, Абаддон предложил высказаться остальным. Под пыльными знаменами прошлого не было формального порядка, только воины, которые говорили о своих намерениях. Когда кто-то спотыкался в ходе рассказа, Абаддон подбадривал его дальнейшими расспросами, которые больше раскрывали слушателям прошлое говорящего. Он прокладывал мосты через разрывы между нами, не форсируя события и заставляя нас понять, что же у нас общего. Признаюсь, в этом свете казалось, будто все практически предрешено судьбой. Каждый из нас говорил о легионах, в которые мы более не верили, об отцах, которых мы больше не боготворили, о демонических родных мирах легионов, которые мы отказывались считать убежищем. В каком-то отношении наши слова граничили с исповедью. Так грешники когда-то искали искупления, признаваясь в своих преступлениях священникам древнейших религий. На гораздо более практичном уровне это являлось простой тактической оценкой. Мы были солдатами, повествующими о своей истории, и раскладывали, каким образом наша ненависть и наши таланты связывают нас в большее целое. Все делалось без рисовки и угрюмой помпезности. Это меня восхищало. Впрочем, это в большей степени были не долгие рассказы, а представления. Всего лишь формальности перед тем, как Абаддон назвал причину, по которой мы собрались вместе. Воинов объединяют не разговоры о прошлом, а пережитый и настоящий бой. Чтобы амбиции Абаддона обрели какой-то вес, ему необходимо было дать нам победу. Он говорил о граде песнопений и о том, как мы всадим в сердце крепости острие копья. Говорил о том, как мстительный дух сможет двигаться с костяком экипажа из проклятых, ведомый сознанием анамнезис. Он говорил об угрозе, которую представлял собой гор перерожденный, несомненно, отдаленной угрозе. Он признал, что детям Императора наверняка предстоят десятки лет неудачных алхимических экспериментов до того, как они хотя бы синтезируют первый этап генетического чуда Императора. Эта вероятность была далека, но мы намеревались атаковать до того, как она превратится в угрозу, и нанести удар, чтобы не дать детям Императора выиграть войны легионов. Ему не было дела до ликвидации позора 16-го легиона, его заботило лишь отбрасывание последних оков прошлого. Примархи умерли или вознеслись выше забот смертных в волнах великой игры богов. Он перечислил мертвых имперцев и возвысившихся изменников, закончив именами, которые быстро становились легендой даже для нас в Оке. Ангрон, Фулгрим, Пертураба, Ларгар, Магнус, Мартарион. Имена отцов, вознесенных за пределы кругозора их смертных сынов. Покровителей, которые теперь обращали на нас мало внимания, отдавшись ветрам и капризам хаоса. Имена отцов, которыми до сих пор восхищались чрезвычайно немногие из нас, обладавших собственным наследием сомнительных успехов. Я ожидал будоражащей речи, воодушевляющей дебаты перед сражением. Однако Абаддону хватило ума не дурачить нас пылкими словами. Этот хладнокровный анализ леденил наши чувства. Мы стояли словно статуи, пока шла голая оценка. подводившая учет наших жизней и неудач наших легионов, и представлявшая правду тем, кто проходил через те же откровения. Никакой лжи ради ободрения. Правда сокрушала нас, представляя выбрать, куда двигаться дальше. Закончив говорить, Абаддон пообещал нам место на борту Мстительного Духа, если мы того пожелаем, если встанем рядом с ним для ожесточенного штурма. «Новый легион», — заключил он, — «застанет своим предложением врасплох нескольких прочих, сотворенный по нашему желанию, а не рабами воли Императора, созданными по образу его несовершенных примархов, связанный узами верности и честолюбия, а не ностальгией и отчаянием, незапятнанный прошлым», — наконец сказал он, — «больше не сыновья, потерпевших неудачу отцов. Будучи достаточно разумным, чтобы не пробивать свою позицию слишком сильно, он предоставил нам покрутить предложение в уме, веря, что мы придем к собственным выводам, и перешел к финальному гамбиту. Он рассказал, что нам придется сделать, чтобы осада увенчалась успехом. Рассказал, чего ждет от каждого из нас после начала боя. Не именуя себя нашим командиром, он, тем не менее, с непринужденным мастерством принял бразды правления и подробно описал ожидаемое сопротивление и множество возможных результатов. Как и все умные генералы, он пришел подготовленным. Когда подготовки оказывалось недостаточно, он полагался на опыт и интуицию. Нам предстояло нанести удар без предупреждения и с подавляющей мощью. Град песнопений не имел значения, равно как и вражеский флот. Нам нужно было позаботиться исключительно о клонирующих станциях и мастерах работы с плотью, которые трудились в этих помещениях над своей тайной наукой. Никаких затяжных сражений, никаких отступлений с боем. Бьем, уничтожаем и отходим. Пока Абаддон обрисовывал свой план, мы слушали. Не поднималось никаких возражений, хотя несколько из нас ерзали от некомфортности услышанного. Никому еще не доводилось участвовать в штурме, подобном этому. В конце концов, он повернулся ко мне. Он сказал, что мне будет принадлежать честь нанести самый первый удар. Затем он сказал, что мне понадобится сделать. А потом сказал, чем мне нужно будет пожертвовать. Я высадился на борту Тлалока вместе с моей волчицей и девой-воительницей, направившись в ядро. Анамнезис приветствовала меня чуть ли не теплым вниманием, встретив мое прибытие взглядом мертвых глаз. Она плавала внутри своего бака, и в насыщенной питательными веществами жидкости ее кожа выглядела такой же бледной, как и обычно. Глядя на нее, я всегда видел мою сестру. Для меня не имело значения, что она представляла собой намного больше и намного меньше, чем в жизни. Женская оболочка, плавающая в консервирующей жидкости и подключенная ко всей этой аппаратуре жизнеобеспечения, все равно была Идзарой, пусть даже ее голова теперь вмещала в себя тысячи других разумов, а также то, что осталось от ее собственного. Я сказал ей, чего от меня просил Абаддон. Пока я говорил, казалось, что она обращает на мои слова мало внимания, вместо этого обмениваясь взглядами с Гирой и Нефертари. Когда я сделал паузу в объяснениях, она обратилась к моим самым верным спутницам с лишенными интонациями приветствиями. Закончив объяснять, я задал ей вопрос, казавшийся мне простым. «Если я позволю тебе сделать это, ты сможешь победить?» Анамнезис медленно и плавно развернулась, глядя на меня сквозь молочно-белую слизь, и из вок с горгулей по периметру вычурного помещения раздался ее голос. «Ты просишь нас измерить неизмеримое», — произнесла она. «Нет, я прошу тебя предположить. Мы не способны вычислить ответ на основании одного лишь предположения. Ты обозначаешь ситуацию с неясными параметрами. Как мы должны оценить возможные результаты?» «Идзара. Мы — Анамнезис». Нефертари положила руку мне на предплечье, почувствовав, что во мне нарастает гнев. Сомневаюсь, что она ощущала мою благодарность, поскольку все мое внимание оставалось сосредоточено на Анамнезис. «Если мы свяжем тебя с Мстительным Духом, оставшиеся следы его души ядра могут поглотить твое сознание. Ты больше не будешь собой, твоя личность окажется подчинена. Изложение той же ситуации другими словами не является помощью для наших расчетов, Хайон. Мы не можем дать тебе ответ». Я ударил обеими кулаками по баку оболочки, подавшись вперед и глядя на нее. «Просто скажи мне, что выдержишь, сколько бы силы не осталось у машинного духа флагмана. Скажи, что можешь победить. Мы не можем делать утверждений о каком-либо из этих возможностей с определенностью». Я ожидал этого ответа и боялся его. Ничего не говоря, я сел, прислонившись спиной к ее иммерсионной емкости, отказываясь от дальнейших тщетных требований успокоить меня. Какое-то время я был занят исключительно тем, что вдыхал и выдыхал, находясь на грани медитации, но не погружаясь в нее, и слушал, как крутятся машины системы жизнеобеспечения Идзары и пузырится окружающая ее жидкость. «Мстительный дух был королем флота Терры», — сказал Абаддон в завершении инструктажа. «Его душа и ядро сильнее и агрессивнее, чем у любого другого боевого корабля, когда-либо плававшего среди звезд, Хайон. И я хочу, чтобы ты был готов к тому, что может произойти. Итак, нам требовались уникальные системы анамнезис, ее способность контролировать звездолет при помощи разумного сознания. Установка машинного духа Тлалока на флагман позволила бы нам вновь разжечь его душу и двигаться без сотен тысяч необходимых членов экипажа. Однако реактивация боевого корабля Абаддона могла означать, что душу моей сестры скормят машинному духу. Сидя там, я раз за разом прокручивал в голове слова Абаддона, и в этом состоянии меня и нашли Леор с Телемахоном. Последние из дверей с грохотом открылись, пропуская обоих в самое сердце ядра. Увидев их, я удивился трижды. Во-первых, что они разыскали меня здесь, внизу. Во-вторых, что они вообще вместе, и в-третьих, что анамнезис позволила им пройти к ней. «Братья», — поприветствовал я их, поднимаясь на ноги, — «что вы тут делаете?» «Тебя ищем». Леор был напряжен, левая рука подрагивала. «Вернулись помочь тебе с приготовлениями». Они оба до сих пор были вооружены и облачены в доспехи, и оба повернули лицевые щитки к анамнезис, впервые созерцая уникальный машинный дух корабля во плоти. «Приветствую, Леорвин Укрис и Телемахон Лирос», — произнесла она, паря во мгле перед ними. Леор подошел к ней, глядя на обнаженную фигуру, погребенную в разреженной эмульсии аквавитриола. Он постучал пальцем по усиленному стеклу, как ребенок мог бы тревожить рыбку в аквариуме. Разумеется, анамнезис не улыбнулась, однако и не приказала ему прекратить. Она посмотрела на него сверху вниз, как будто его поведение являлось мимолетной диковинкой, странной игрой насекомого, не более того. И Леор ухмыльнулся в ее внимательное лицо. «Так ты его сестра, а? Мы анамнезис. Ты была его сестрой до всего этого. Когда-то мы были живы, как жив ты. Теперь мы анамнезис». Леор отвел взгляд. «Как будто споришь с машиной». «Ты споришь с машиной», — произнесла стоявшая рядом со мной Нефертари. Леор, как всегда, проигнорировал ее. Он уже набирал воздуха, чтобы заговорить, когда нашу сбивчивую беседу нарушили слова Телемахона. «Ты прекрасна!» Мы все обернулись. Телемахон стоял перед анамнезис, прижав ладони к окружающей ее емкости. Она подплыла поближе к нему, несомненно привлеченная его редким поведением. «Мы анамнезис», — сообщила она ему. «Знаю, ты прелестна. Невероятно сложное существо, воплощенное в этом прекрасном теле. Ты напоминаешь мне о наядах, тебе известно о них?» Она снова наклонила голову. Я чувствовал, как ее мысли мечутся туда-сюда, невообразимыми проблесками между короной из кабелей и сотнями капсул разумных машин по всему залу. Мозгами пленников, ученых, мудрецов и рабов, которые все были подключены к ней, как совокупный коллективный разум. «Нет», — наконец произнесла она. «Они были мифом Кемоса, моего родного мира», — сказал ей Телемахон. Серебристая лицевая маска выглядела в тот миг так уместно, взирая с безмятежным восхищением. Он был похож на человека, который глядит на образ райской жизни после смерти. Неудивительно, что когда-то человечество хоронило в таких масках своих королей и королев. Возможно, их корни уходят глубже, на Старую Землю. Не могу сказать точно. Кемосийская легенда гласит, что на нашей планете были моря и океаны, в ту эпоху, когда солнце Кемоса горело достаточно ярко, чтобы в изобилии вдыхать жизнь. Наяды являлись разновидностью водяных духов, которым было поручено надзирать за океанами. Они пели тварям глубин, и их песни успокаивали душу нашего мира. Когда же их музыка наконец подошла к концу, океаны высохли, а солнце потемнело в пыльном небе. Сам Кемос скорбел об утрате их песен. Глаза анамнезис были широко раскрыты. «Мы не понимаем». «Чего ты не понимаешь?» — спросил он с интонацией сказочника. «Мы не понимаем, почему наяды прервали свою музыку. Их действия привели к глобальной катастрофе, тяжесть которой имела смертоносный для многих видов уровень. Говорят, что их песня просто подошла к концу, как бывает со всеми песнями. В тот день наяды пропали из нашего мира, исполнив свой долг и полностью прожив свою жизнь, и никогда уже не возвращались. Я стоял и ошеломленно молчал. Даже Нефертари сдержалась и не стала поддразнивать мечника в тот момент. Хотя я видел, как она улыбается своей подобной ножу улыбкой, наблюдая за воином, который когда-то столь яростно жаждал ее смерти. Леор, тем не менее, нарушил тишину одним из своих похожих на выстрел смешков. «Это самая тупая вещь, какую я когда-либо слышал. Маленькие океанские богини поют рыбе». Анамнезис повернулась к Леору, разрушившему чары истории Телемахона. Я увидел в ее взгляде тлеющую злость. Меня ободрило зрелище того, что она вообще испытывает эмоции. «И на Кемосе никогда не было океанов», — добавил Леор. «Так что это не может быть правдой». Телемахон опустил руку, явно с некоторой неохотой. Я чувствовал его заторможенные мысли, ощущал, как они крутятся и дают сбои, будучи слишком холодными и безвкусными, чтобы соединиться с какими-либо эмоциями. Меня снова поразило, что же я с ним сотворил. Ариман истребил наш легион, приговорив их к существованию в виде рубрикаторов. Но вот то же самое прегрешение, в котором я его обвинял, совершено моей же собственной рукой. Хотя оно выражалось в масштабах одной души, а не целого легиона, горечь лицемерия была неприятна на вкус. Телемахон все еще разговаривал с Анамнезис, предпочтя не обращать внимания на вмешательство Леора. «Абаддон сказал нам, что ты вряд ли переживешь слияние с машинным духом флагмана, что он поглотит твое сознание в себе». Анамнезис опустилась ниже, почти встав на дно бака. Теперь мечник был выше нее ростом. Подключенные к ее черепу кабели колыхались в питательной воде, словно волосы. Хайон высказал те же опасения, вновь раздался из динамиков комнаты ее голос. Его голосовые схемы указывают на эмоциональное давление в данном вопросе. Он воспринимает нас не как конструкт Анамнезис, но как человека Идзару. В этом изъян в его рассуждениях. Это ограничивает его объективность. Телемахон покачал головой. «Нет», — заверил он машинный дух своим мягким голосом, — «я так не думаю. Есть разница в том, как ты смотришь на него и как смотришь на остальных из нас. Мне потребовалось лишь несколько ударов сердца, чтобы заметить это. Трепет эмоций в твоих глазах, когда ты глядишь в его сторону. Его сестра живет внутри тебя, погребенная, но не мертвая. Твои мысли закодированы и запрограммированы отрицать это. Отрицание необходимо для твоего функционирования». Несколько секунд она молчала, глядя на мечника безжизненными глазами. «Мы, Анамнезис. Такая же упрямая, как твой брат». Он, наконец, отвел взгляд. «Ты готов, Хайон?» «Я был готов». Бросив на Анамнезис последний взгляд, мы вышли из ядра. Нефертари и Леор немедленно начали поребячески поддразнивать друг друга. Что касается меня, после сделанного Телемахоном, у меня все еще не было слов. Если сейчас я скажу вам, что в последние годы наш мечник и рассказчик стал личным вестником Абаддона, на которого возложили обязанность провозглашать девяти легионам желание магистра войны, то вы, возможно, начнете понимать причину этого. В помещение позади нас гуськом зашла первая процессия закутанных в рясы техножрецов, которые начали ритуалы с гимнами, которые необходимо было соблюсти, прежде чем они бы смогли демонтировать душу Тлалока и переправить Анамнезис на мстительный дух. «Я обошелся с тобой несправедливо», — признался я Телемахону, — «и сейчас это исправлю.